Глава 291. Битва за эльфийскую деревню. Часть 1. Неважно, что будет дальше, но чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, надо сломать барьер. А с барьером не все так просто. Когда я увидел его в первый раз, то мне в голову пришло только одно слово – великолепно. Не просто великолепно, а великолепно. Вот насколько этот барьер – плохая новость. Начать хотя бы с того факта, что король демонов не может его разбить. Одно это уже показывает, насколько это странная вещь. Физические показатели короля демонов находятся в районе 90 тысяч и приближаются к фактическому максимуму для системы. Если она не может его пробить, то это означает, что никто в этом мире не сможет его пробить, если, конечно же, ты не находишься в рамках системы. Кроме того, если подумать о том, что за технология способна создать такой барьер без помощи системы, то существует только один вид данной технологии – супертехнология, использующая энергию МА. Мало того, чтобы поддерживать данный барьер в рабочем состоянии, оно должно требовать огромное количество МА-энергии. Использовать такой вид барьера, зная, каково состояние планеты, это уже просто наглость. Грубо говоря, использование этого щита уменьшает время жизни планеты. Эй, Кура, и ты им это позволял все это время? Ладно. Всему этому сегодня придет конец. Наконец-то пришло время уничтожить эту опасную вещь. И вот я вытащила золотую бейсбольную биту. Время сыграть в бейсбол. А? Король демонов сделала изумленный вскрик. Но это бейсбольная бита. Она же просто великолепна, верно? Я ее сперла из дома Д. Второй из удобных предметов одноразового использования. Всего один удар этой штукой. Ой, какая она легкая. И неважно, из чего сделано то, во что она попадет, но она будет разбита на куски. Даже барьер для нее не преграда. Вообще-то уничтожить данный барьер моими собственными силами было бы довольно сложно. Понимаете, мое развитие как бога довольно однобоко. Если нужно сделать что-то, на что я не затачивалась с самого начала, то потребуется просто прорва МА-энергии. Так что я всегда стараюсь найти обходные пути, даже если приходится использовать что-то, созданное Д. В тот момент, когда имперская армия закончит свой великий ритуал, все, что мне надо будет сделать, это долбануть бейсбольной битой по щиту. Итак, трибуны замерли в ожидании. На поле выходит игрок Шира. Удар! Это хоумран! Ну, или типа того. Я резко взмахнула битой так, чтобы удар совпал с активацией магии имперской армии. Бейсбольная бита разломила барьер на маленькие кусочки и, исполнив свое предназначение, сама развалилась. Ладно. Пора начинать. Широчка, а что это была за такая бейсбольная бита, от которой исходила такая ужасная аура? Король демонов, есть некоторые вещи не стоит знать даже тебе, понимаешь? Я дала такой ответ королю демонов, чтобы она не совала свой нос в вещички, оставленные Д. Они, конечно, весьма удобны, но использовать их можно только на свой страх и риск. Вы же это сами понимаете, их же создавала Д. Это очевидно. Она же может совершенно неожиданно наложить на тебя проклятие или что-то похуже того. Я очень внимательно исследовала каждую такую вещь и использовала только те, о которых я абсолютно уверена, что в них нет никаких закладок. Но поскольку мы говорим о Д, то не будет ничего странного, если я вдруг пропущу что-то опасное в ее творениях. И все равно я использую их, если это того стоит. Они же все такие удобные. Если честно, у меня на данный момент остался неиспользованный всего один предмет Д. Я использовала часы на Кура, а бейсбольную биту только что. У меня должны быть еще карты, но я их где-то посеяла. Интересно, кто-нибудь их нашел? Ладно, вместо того, чтобы беспокоиться не пойми о чем, надо приступать к работе. Когда я использовала ясновидение, чтобы понять, что происходит в деревне эльфов, я увидела, что потеря барьера ввергла эльфов в панику. В то время как имперская армия воспрянула духом и под командованием Нацуме выступила вперед. Я сместила свой взгляд на место проживания реинкарнировавших. На данный момент никаких признаков того, что эльфы планируют, им как-то повредить нет. В прошлом я тайно проникла внутрь барьера своими клонами, запустив внутрь желудочных сестричек. На случай, если бы мне пришлось срочно спасать реинкарнированных. Есть признаки того, что в стане реинкарнировавших наблюдается раскол. Но думаю, это все результат действий Агивары, шпиона, посланного папой. Похоже, он спалился. Ладно, пусть все идет своим чередом. Так, теперь, когда эльфы втянулись в битву с имперской армией, настало время и нам действовать. Так что пора выдвигаться. Я иду впереди, показывая путь королю демонов и компании. Я, может, и могу телепортироваться куда угодно, но вот королю демонов это недоступно. Кроме того, если я использую телепортацию, то изгиб пространства могут заметить, и наше перемещение будет раскрыто. На данный момент, конечно же, о нашем перемещении также могут уже знать, но это еще неизвестно. Так что на всякий случай мы пытаемся передвигаться тайно. Я выбираю места, где нет эльфов, и иду вперед. Пока мы несемся через лес, я ограничиваю свою скорость так, чтобы помощники короля демонов, теротекты-марионетки успевали за нами. Я не забыла осматривать все вокруг, с помощью ясновидения, собирая информацию, пока перемещалась. Хотя желудочные сестрички и предпринимали отчаянные усилия по выяснению точного местоположения Патимаса, но оно так и осталось неизвестно. Похоже, он очень серьезно относится к сокрытию местоположения своего основного тела. Патимас просто олицетворение осторожности. Вот только тот факт, что его не удалось найти, уже само по себе указывает на место его размещения. Это значит, что он находится там, где его поиск невозможен. Маловероятно, что его схрон расположен где-то за пределами деревни эльфов. Поскольку Патимас озаботился использованием настолько мощного барьера для защиты этой деревни, то вряд ли бы он рискнул спрятать свое основное тело вне барьера. Его тело должно быть где-то внутри. Кроме того, это место должно быть таким, чтобы его нельзя было найти. Зная все это, вычислить местоположение не так уж и трудно. Он под землей. Поскольку мои клоны искали под каждым кустиком и цветочком на земле, но ничего не нашли, то он обязан быть под землей. Все, что мне надо найти, это проход, ведущий под землю. Но даже и это еще не все. Поскольку на поверхности совершенно отсутствуют любые признаки роботов, изготовленных по супертехнологии, которые есть у Патимаса, значит, они также скрыты где-то под землей. Там же, где и его основное тело. В какой-то момент он бросит их в бой. В этот самый момент нам надо будет атаковать тот выход, из которого они появятся, поскольку то место, из которого они будут выходить, будет связан и с местоположением тела Патимаса. И как только я подумала об этом, впереди нас, где-то на расстоянии километра, земля неожиданно раздвинулась, и из-под нее начали выходить роботы. Ого! Такое ощущение, что эти роботы вышли напрямую из какого-то фильма о Звездных войнах. 4 руки и 4 ноги. К этим 4 рукам приделаны орудия. Толпа высокотехнологичных роботов, которые совсем не вписываются в фэнтезийный сеттинг. Как только они появились на поверхности, они тотчас же направились в нашу сторону. Похоже, враг уже заметил нас. Используя свои 4 ноги, они несутся вперед с большой скоростью. А они быстрые. Если перевести в показатели системы, то скорость около 5000? Для меня или короля демонов это в общем ни о чем. Но вот для теротектов-марионеток это может быть сложный бой. У них, конечно, физические показатели выше, около 10 тысяч. Но я не знаю, насколько мощное оружие несут данные роботы. К тому же их очень много. Враг приближается, я с ними разберусь. Я быстро сказала это королю демонов и компании. В тот же момент я ускорилась. Прежде чем роботы смогли выйти в зону визуального контакта, я активировала свою магию. Множественные пули тьмы сорвались с неба и дождем пролились на армию роботов. Броня роботов практически не оказала никакого сопротивления, и они были уничтожены. Какие они хрупкие. Это все, на что способен Патимас? Нет, не может быть. Не может у него быть только такой мусор. Но, ладно, я нашла вход в подземелье. Я проигнорировала остатки роботов и прошла ко входу в то место, откуда роботы появились. Похоже, кто-то попытался срочно закрыть ворота, но я приложила силу и остановила их закрытие. Или, точнее говоря, просто выдрала створки. Под землю, туда, откуда вылезли роботы, вела лестница. Где-то там засел Патимас. Я обменялась взглядами с королем демонов, и она пошла вниз. С этого момента дальше пойдет только она. Поскольку так пожелала король демонов, я не буду вмешиваться, но я буду присматривать за ней. Я тайно разместила на ней миниатюрного клона, и он начал спускаться вместе с ней. Не смей умирать, король демонов. Так, теперь и мне пора заняться тем, что происходит на поверхности.